422. Матерь Агни-йоги. Погибли великие цивилизации и все, что они создали. Исчезли с лица земли когда-то великие народы, и пески пустынь или волны океанов покрыли цветущие страны. Казалось бы, к чему это жестокое разрушение? К чему этот апофеоз смерти и разрушения? Но ведь умирают только формы, в которые временно облекается дух, и разрушаются плотные человеческие построения. Дух же пребывает вовеки, и тот опыт и те знания, которые он приобрел, созидая обреченные на разрушение построения, становятся неотъемлемыми приобретениями человека и сопровождают его при новых возвращениях на землю, чтобы снова строить и созидать, и в этом процессе творчества приобретать новые способности и восходить, поднимаясь по спиралям эволюции духа, которая не имеет конца.